11. Я дал понять, чем очаровывал Сократ. Он казался врачом, спасителем. Нужно ли еще указывать на заблуждение, заключавшееся в его вере в разумность во что бы то ни стало? Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из декаданс, что объявляют ему войну. Выйти из него выше их сил. То, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением декаданс. Они изменяют его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением. Вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением. Самый яркий свет разумности во что бы то ни стало, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам, была сама лишь болезнью, иной болезнью, а вовсе не возвращением к добродетели, к здоровью, к счастью. Быть вынужденным побеждать инстинкты — это формула для декаданс. Пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту. 12. Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец мудростью своего мужества перед смертью? Сократ хотел умереть. Не Афины, он дал себе чашу с ядом. Он вынудил Афины дать ему ее. Сократ не врач, тихо сказал он себе. Одна смерть здесь врач. Сократ сам был только долго болен. Разум в философии. Первое. Вы спрашиваете меня, что же является идиосинкразией у философов? Например, отсутствие у них исторического чувства, их ненависть к самому представлению становления, их египтицизм. Они воображают, что делают честь какой-нибудь вещи, если деисторизируют ее, субспеции терни, если делают из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий. Ничто действительное не вышло живым из их рук. Они убивают, они бальзамируют, эти господа идолопоклонники понятий, когда поклоняются, они становятся опасными для жизни всего, когда поклоняются. Смерть, изменение, старость — так же, как зарождение и рост являются для них возражениями, даже опровержениями. Что есть, то не становится. что становится, то не есть. И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как они не могут его ухватить, то ищут причин, почему им не дают его. Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего. Где же скрывается обманщик? «Мы нашли его!» — кричат они радостно. «Это чувственность! Эти чувства, которые и вообще-то так безнравственны, обманывают нас относительно истинного мира». Мораль. Освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи. История есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль — отрицать все, что верит чувствам. Все остальное человечество — все это толпа. Быть философом, быть мумией, изображать монотонатеизм мимикой могильщиков и прежде всего прочь тело, эту достойную сожаления идефикс чувств. Одержимая всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя оно достаточно нагло для того, чтобы изображать из себя нечто действительное. Второе. Я с глубоким почтением исключаю имя Гераклита. Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние говорили о множественности и изменении, то он отвергал их свидетельства, потому что они показывали, будто вещи обладают постоянством и единством. Гераклит также был несправедлив к чувствам. Они не лгут не так, как полагали элиаты, не так, как полагал он. Они вообще не лгут. Впервые то, что мы делаем из их свидетельства, влагает в них ложь. Например, ложь единства, ложь вечности, субстанции, постоянства. Разум является причиной того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства говорят о становлении, об исчезновении, о перемене, они не лгут. Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. Кажущийся мир есть единственный. Истинный мир только прилган к нему.